Солнце, правильно и ровно. Единство содержания и формы. И никаких иллюзий словно. Все у меня в норме. Не надо утешать и лезть в душу. Ведь ломать окончательно оторван. Ты снова все мосты. Неважно, кем ты был или не был, кто ты, не кто.